сведения о святом благоверном князе Владимире и святой благоверной княгине Агриппине Ржевских чудотворцах. Память 15-28 июля. Святые благоверные князь Владимир и княгиня Агриппина Ржевские издревле почитались в городе Ржеве. Они были погребены в Ржевском соборном храме. Над их могилами, расположенными рядом, до 1745 года сохранялась гробница. Город Ржев в древности назывался Ржевую Владимировую по имени своего первого князя, святого Владимира. Святой Владимир был сыном Мстислава Мстиславовича Удалова, брат святой Феодосии, матери благоверного князя Александра Невского. По другим источникам, он сын Всеволода Большое Гнездо. Святая Агриппина, вероятно, была женой благоверного князя Владимира. Память ее совершалась местно также 23 июня, 6 июля. Точных сведений об этих святых нет. По преданию, колодец около городского собора выкопан благоверным князем Владимиром. В Ржеве существовала легенда о сохранении города в смутное время от литовцев благодаря заступничеству благоверного князя Владимира. Будто бы благоверный князь верхом на коне, словно из-под земли, вырастал перед литовскими войсками, и они в смятении отступали, когда он взмахивал белым платом. Каждую ночь благоверный князь Владимир обходил городские стены, как бы сторожа Ржев. Вечером к его могиле ставили новые сапоги, а на утро они оказывались истоптанными. Но однажды ржевцы пожалели новые сапоги и сделали набойку на старые. Утром обувь оказалась нетронутой, и хотя жители города поспешили исправить свою вину и поставили о гробнице новые сапоги, благоверный князь Владимир более не обходил город. Православные жители Тверской земли продолжали почитать память святых князя Владимира и княгини Агриппины. В 1979 году благоверный князь Владимир и княгиня Агриппина по благословению святейшего патриарха Пимена включены в собор Тверских святых, переходящее празднование в первую неделю после дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.